Глава 21. Тьерри Моро поморщился, еще издали заметив направлявшегося к посту охраны Жозефа Фарго. «Вот дерьмо!» — пробормотал он и обратился к трем охранникам, которые находились вместе с ним в комнате. «Который из вас опоздал утром?» Один за другим охранники покачали головой. «Ну же, парни, вы ведь знаете, что мне на это глубоко начхать. Выкладывайте!» И вновь его люди не проронили ни слова. Начальник охраны вздохнул. «Черт, вы просто невыносимы! Из-за ваших глупостей мне придется выслушивать стенания этого придурка. Огромное вам спасибо. Вспомню об этом, когда кто-нибудь захочет взять отгул». Муро предпочел бы незаметно ускользнуть, но Фарк толкнул стеклянную дверь поста охраны, прежде чем он успел скрыться. Секретарь-администратор первого класса застыл на пороге и обвел взглядом четырех присутствующих в помещении мужчин, после чего прошел к стойке, позади которой держался начальник охраны. Муро не встал ему навстречу, но остался сидеть за пультом управления, откуда мог видеть одновременно с десяток экранов. «Мсье Фарк, вы к нам не заходили уже 3 дня. Чему обязаны такой чести сегодня?» На самом деле Муро знал заранее, что скажет посетитель, что утром он не смог пройти на территорию Сорбонны в 7 часов ровно, что это недопустимое прегрешение и что, как начальник охраны, он обязан следить за тем, чтобы ворота открывались в час, предусмотренный внутренним регламентом заведения. Однако Фарк пропустил его вопрос мимо ушей и, не спросив разрешения, прошел за стойку и указал на мониторы. «Ваши штуковины, вот эти, они только передают? Или также и записывают?» Захваченный врасплох вопросом, Муро даже забыл выставить его на ту половину, где следовало находиться посторонним. «Мы записываем все, что передается с камер наблюдения». «И вы сохраняете кассеты?» «Здесь нет пленок, все оцифровывается. Данные автоматически стираются каждое воскресенье ровно в полночь». «Стираются?» «Новые пишутся вместо старых», — пояснил Муро. «Сегодня пятница. Следовательно, записи за прошлый вторник еще не...» Фарк взмахнул рукой, вспоминая слово, которое Муро произнес несколькими секундами ранее. «Еще не стирались», — дополнил он. Он сделал короткую паузу, а затем заявил, словно это само собой разумелось: «Я бы хотел ознакомиться с одной из них». «Исключено». «Почему же?» «Эти сведения конфиденциальны. Право доступа к ним имеют лишь несколько штатных сотрудников. Кому попало, мы их не показываем». Фарк не уступал. «Мне что, напомнить вам, кто я такой?» Муро едва не ответил, что должность Фарга значится в самом низу университетской иерархии, и что в иных обстоятельствах столь мелкую сошку, как он, давно бы выставили за дверь. Будучи человеком великодушным, Муро оставил эти мысли при себе. «Одна лишь полиция может с разрешения декана просмотреть эти записи». Фарк задумался. Нервным движением он отбросил назад прядь волос, которая помогала скрывать плешивость. Лучше бы не приходить сюда вовсе, но все прочие варианты были уже исчерпаны. Он отлично понимал, что речь идет об отчаянной и, вероятно, обреченной на неудачу попытке, но не хотел отказываться от поисков, не испробовав все возможности. В тот момент, когда он сформулировал свое предложение, на его лице отразились видимые страдания. «А если я пообещаю никогда больше не докучать вам с этими историями о времени открытия?» Муро тотчас же понял, что ему представилась неожиданная возможность провести 10 лет, отделявших его от ухода Фарга на пенсию, в тишине и покое. Он улыбнулся во весь рот. «Никогда? Неужели?» «Никогда». «Это все меняет». Повелительным жестом Муро указал охранникам на дверь. Как только они вышли, начальник охраны придвинул к пульту управления стул и предложил Фаргу присесть. «Вторник. День смерти Када, верно?» «Именно. Могу я узнать, почему вас заинтриговало его самоубийство?» «Из центра исследований исчезли несколько книг. Я думаю, их украл Када и хочу найти». Муро с сомнением покачал головой. «Какая именно камера вас интересует?» Фарг указал на здание, из которого выбросился Када. «Я только что там был и видел одну на лестнице, в самом верху, на площадке 5-го этажа». Муро протянул руку за папкой, что лежала на стойке, и принялся ее листать. Обнаружив план, на котором были указаны все рассеянные по университету камеры, он ткнул пальцем в ту, о которой говорил Када. «Камера 27. Что вы надеетесь увидеть?» «Не знаю. Что-нибудь такое, чего не заметили вы?» Моро устремил глаза к небу, но от комментариев воздержался. «С какого часа включать запись?» «Когда умер в начале второго. Начинайте с этого момента». Моро застучал по клавиатуре компьютера. Закончив манипуляции, он подвел палец под центральный экран. «Готовы? Начинайте». Моро легко коснулся клавиши. Появилась весьма блеклая картинка. В нижнем левом углу экрана возникли цифровые часы. С того места, где была установлена камера, открывался прекрасный вид на лестничную площадку и отходивший от нее коридор. Через несколько метров коридор, однако, делал изгиб, за которым абсолютно ничего нельзя было различить. «Кабинета Када не видно», — заметил Фарк. «Это единственная камера, которая стоит у нас наверху», — ответил Моро. «Там мало кто бывает. Я даже не знал, что у преподавателей там кабинеты. На лестницу только один выход». Моро кивнул. «Камера снимает всех, кто поднимается или спускается. Мимо нее не пройти». По истечении нескольких секунд на экране отобразились размытые очертания некого силуэта. Хотя то был вид со спины, Фарк идентифицировал его моментально. Когда? В тот момент, когда профессор исчез за углом коридора, на часах было 13:03. «Продолжать?» — спросил Моро. «Давайте». На протяжении нескольких минут двое мужчин молча созерцали пустынную лестничную площадку. Когда часы показали 13:07, мимо камеры стремительно пронеслись несколько силуэтов. Моро едва успел остановить кадр. «Вот здесь это я», — сказал он, постучав по экрану пальцем. Его сопровождали двое охранников в униформе. «Мы оказались там почти сразу после суицида», — пояснил начальник охраны. «Несколько человек видели полет Када, поэтому мы точно знали, откуда он выпал. Ни на лестнице, ни в коридоре нам не встретилось ни единой живой души. И кабинет был пуст. Если бы с ним кто-то был в момент смерти, мы его увидели бы. В том, что это было самоубийство, не может быть никаких сомнений». Из груди Фарга вырвался стон разочарования. «А если вернуться немного назад, до прихода Када?» Моро раздраженно повел плечами. Он не понимал, что заставляет Фарга проявлять такое упрямство. «Когда покончил с собой, все, точка, дело закрыто. У него не было ни малейшего желания терять время попусту». Фарк, тем не менее, похоже, не был настроен покидать комнату охраны, не просмотрев запись до конца. Скрестив руки на груди, он устремил глаза на экран. Наконец Моро уступил. «Ну, раз уж вы так настаиваете». Он нажал клавишу быстрой перемотки. Сам Моро и его люди гротескно засеменили назад и исчезли из кадра. Спустя несколько секунд, тоже пятясь, промелькнул и растворился на лестнице Альбер Када. Экран вновь заполнила картинка пустынной площадки. Лишь цифры часов, стремительно следовавшие одна за другой в нижнем левом углу экрана, нарушали гипнотическую монотонность. «Стоп!» — внезапно воскликнул Фарк. Некий мужчина появился из-за угла коридора и двинулся в направлении лестничной площадки. Лишь оказавшись там, он заметил, что его снимает камера. Выражение удивления отразилось на его лице, и он опустил голову. Моро вернулся назад и нажал на паузу в тот самый момент, когда мужчина поднял глаза на камеру. Лет 40 с небольшим. Он был в темно-синем костюме со светлым галстуком, светлые волосы коротко пострижены и разделены на аккуратный пробор. «Вы его знаете?» — спросил Моро. «Впервые вижу». Озадаченный, Моро отрегулировал кадр, запустил печать и указал пальцем на застывшие на экране цифровые часы. «Посмотрите на время его прохода. Без четверти 12. Он покинул этаж за час до самоубийства Када. Чем же тогда объяснять ваш к нему интерес? Он держит что-то под мышкой», — проронил Фарк вместо всякого ответа. «Я хотел бы увидеть, что именно. Можете увеличить эту часть картинки?» Спеша покончить со всем этим, Моро поменял фокусное расстояние. Фарк не сдержал возгласа раздражения, узнав предметы, которые нес мужчина. Он насчитал 4 книги. Самая крупная по размерам подходила на Theatrum Orbis Terrarum. Картинка не была достаточно отчетливой для того, чтобы разглядеть надписи, нанесенные на обрезы 4 прочих томов. Но Фарк ни секунды не сомневался в том, что то были книги, пропавшие из центра исследований. Он указал на пятый предмет, более тонкий, чем другие, некий параллелепипед сантиметров 20 шириной, светлого, почти белого цвета, что резко отличало его от переплета других книг. А вот это, не знаете, что такое? Не имею ни малейшего представления. Сейчас попробую увеличить кадр. Моро навел курсор на загадочный предмет и несколько раз кликнул, в результате чего тот занял почти все пространство экрана. Похоже на какую-то коробочку. Это картонка, в каких хранят слишком хрупкие тома, — заметил Фарк. Это, впрочем, слишком тонкая для того, чтобы содержать в себе книгу. Посмотрите, она не больше 2 или 3 сантиметров в толщину. Что этот парень делает со всем этим? Фарк пропустил вопрос мимо ушей. Нужно узнать, когда он пришел. Муро отмотал пленку до того момента, как незнакомец вновь возник на экране. На сей раз, снятый со спины, в руках у него ничего не было. Часы показывали 11:45. Следовательно, мужчина провел на этаже порядка 45 минут, в то время как Када там еще даже не появлялся, и ушел с книгами, которые профессор украл из центра исследований. Фарк ничего не мог понять. «Когда вы оказались у кабинета Када?» — спросил он у Муро. «Вы случайно не обнаружили там следов взлома?» Начальник службы безопасности покопался в памяти. Дверь была не заперта, но взломанной она не выглядела. В любом случае, ничего необычного в глаза мне не бросилось. Он вынул распечатку застывшего кадра из ящичка принтера и положил на пульт управления перед Фаргом. «Вы уверены, что не знаете этого человека?» «Нет. Я даже не думаю, что он вообще из нашего университета. Мы с вами знаем почти всех здесь. Он кажется мне слишком старым и слишком хорошо одетым для студента». Тут Фарга осенило. «Вы же сохраняете входные данные посетителей, не имеющих отношения к университету, не так ли?» Муро указал на лежавшую на стойке тетрадь на пружинках. «Мы сверяем их личность и отмечаем здесь. Если ваш человек не из Сорбонны, то прежде чем пройти на территорию, он должен был зарегистрироваться». Вытянув руку, он взял тетрадь и пролистал ее до страницы, посвященной прошедшему вторнику. Его палец остановился на первом в списке имени. «Вот он, Саймон Миллер. Прибыл в 11:30. Если знаешь дорогу, то, чтобы пройти наверх, уйдет около 2 минут, все сходится. Пришел и сразу же поднялся. На выходе вы их тоже отмечаете?» Муро покачал головой. «Нет, только на входе. Узнать, когда именно он ушел, можно лишь одним способом, просмотрев записи камер, размещенных во дворе. Но отыскать отдельного человека посреди толпы практически невозможно, особенно в это время суток. В обеденный перерыв во дворе всегда полным-полно студентов». Такой ответ, похоже, весьма расстроил Фарга. Он вновь уставился на фотографию человека, унесшего ценные книги. «Как вы сказали, его зовут?» «Миллер», — вновь прочитал Моро. «Саймон Миллер». Фарк несколько раз повторил имя посетителя вслух. «Черт подери!» — воскликнул он вдруг. Он вскочил со стула, схватил фотографию Саймона Миллера и бегом устремился к выходу. «Ну что?» — удивленное восклицание Моро осталось без ответа. Фарк его даже не услышал. Он пробивался во двор, расталкивая всех, кто оказывался на пути.